завершением дневного света в пивном кутеже. Треснула гитара, помятый барабан, аппарат, видавший виды, бас хрипит от ран. Несмотря на это, парни жгут, они для всех играют. Прекрасный музыкальный вечер, кричала девочка для всех. Она уже не помнит, откуда и зачем сняла с себя одежду, танцуя без проблем. Никто ни в чем не углядит кому, когда не играет блюз. Bye.